Так везите свою рыбу на Сахалин, а мы ее дальше, в Россию отправим. А встречные товары здесь же можете забирать. Я же не просто закрываю от вас Хансю, а предлагаю гораздо более интересного торгового партнера. Что касается флота Сёгуната, то я уже обещал вашему адмиралу, что обеспечу вам равенство в кораблях. Кроме того, я дам вам несколько мощных раций для связи с Сахалином, чтобы мы могли по рации успеть крикнуть, что к нам пришел флот Сёгуната и начал обстрел наших городов. Недовольно заметила бы, как по мне, так больше раздосадованный замеченным мною их возникшим соперничеством с Мацумае, чтобы вы успели вызвать самолеты. При хорошо поставленной службе наблюдения корабли можно успеть заметить задолго до того, как они подойдут. Для корабля 40 километров – это час времени в пути, а самолет их пролетит за 4 минуты. 4 минуты, и мы уже над Хоккайдо, господа, развел я руками, открыто улыбаясь присутствующим. Вроде, говорим там мы про одно, а на самом деле что такое для самолета 40 километров? Главы кланов не дети. Сами должны понять, чьей стороны им лучше держаться. Императрица Аюко, как теперь на их языке стоит называть Аю, или Сёгуната. Доплывет флот или нет, сейчас непонятно, тем более русский князь грозится его уполовинить, как минимум, а самолеты могут не только на Хансю полететь. 4 минуты, и они уже у тебя над головой. Могли бы мы увидеть принцессу? Не пожелал уступать Мацумае. Императрица Аюко может выйти к вам, если вы готовы оказать ей соответствующие почести. Вы к этому готовы? Японцы молчали минуту, шумно дыша и переглядываясь. Да, в конце концов за всех ответил глава клана Абе, мы готовы. Глава 82. После переговоров с кланами Хоккайдо прошло 2 дня. Хорошо я с датами подгадал, спасибо Аю, подсказала она мне, когда у них в стране праздник был, посвященный дню рождения Микадо. Как раз завтра он должен был бы быть. Так что ночные празднества, которые я собираюсь устроить в Японии, будут как нельзя кстати. Программа у меня обширная, не зря я главе клана Абе говорил, что я умею убеждать. Главное в этом деле знать, на что надо надавить. Пообщавшись с этой необычной нацией на разные темы, я понемногу составил о японцах свое собственное мнение, может и не совсем похожее на то, которое бытует о них в России. Как ни странно, но именно Антон помог мне во всем разобраться и составить почти что окончательный план. Да, Рюмин ни в коем случае не претендовал на звание знатока японцев и японской культуры, но сработал другой принцип. Говорят, в споре рождается истина. У меня она родилась в споре и препирательствах с Антоном. О многом я и раньше думал, но вот так, чтобы выкристаллизовалась полная ясность, до этого не доходило. Ломать японцев через колено и доказывать им, чье карате круче, бесполезно. Они упертые. У меня на заводе ради арифмометра больше 10 мужиков себе головы марлей обмотали. Затеял я с ним как-то раз разговор, когда в ожидании утреннего кофе метался взад-вперед по обеденному залу, размышляя о предстоящих событиях. Зачем? Жестом руки обозначил Антон повязку на голове. Мода у них такая. Показывают, что самоубийством готовы покончить, если с задачей не справиться. Раньше ради Микадо японцы на смерть шли, а вот ради Сёгуната они на это вряд ли сподобятся. Микадо все-таки у них божеством считался, пожал я плечами, но при всей их отваге они во многом наивны, суеверны и религиозны. И как ты собираешься это использовать? Во Владивостоке мне что-то вроде комиксов напечатали, и на Хоккайдо я заказ на 20 тысяч листовок сделал. С одной стороны послание императрицы жителям Токио, а на другой стороне объявление для Сёгуната уже от меня. Я там на всякий случай их военными преступниками и изменниками обозвал, и даже не стал писать, что войну им объявляю, а просто пообещал, что восстановлю имперскую власть. Раз Аю теперь моя жена, то вроде так выходит, что дела японской императорской семьи меня в какой-то степени уже касаются. Я бы сказал даже, что это чуть ли не моя обязанность. Тюю, я-то думал, у тебя грандиознее есть идеи. Зря ты Аленку домой отправил. Она бы сейчас такой спектакль тебе расписала, что все японцы бегом под твои знамена кинулись. Покачал Антон головой, насмешливо сморщив нос. Да самому кажется, что надо бы что-то добавить к вулканам и листовкам, только я пока не совсем готов сообразить, что именно. Кстати, ты тоже хорош. Лучше тебя твоих сестер никто не знает, а ты даже не хочешь попытаться прикинуть, что бы они могли придумать в этом случае. Антон обалдело заморгал глазами, не зная, что и ответить на мой иезуитский выверт. Он только-только приготовился начать меня критиковать, и на тебе, ХМ, как минимум сначала подготовили бы общественное мнение, а потом еще и обозначили бы, в чьих интересах и зачем они это делают, помассировал Рюмин виски, пытаясь активировать деятельность мозга, если это, конечно, не тайный замысел, а способ заставить светское общество изменить свою точку зрения. Зря он виски трет, я по себе знаю, что в таких случаях гораздо лучше затылок чесать. Во-первых, всем сразу становится понятно, что ты пытаешься думать, а во-вторых, иногда оно действительно помогает, не раз лично проверено. Угу, ты считаешь, что комиксов и листовок не хватит, почесал я в затылке, и стоит о себе заявить как-то погромче, как можно громче. Образно говоря, надо так основательно заявить свои сильные стороны, чтобы как можно больше людей увидело, что императорская семья жива, и не собирается опускать руки. Тогда любые россказни сёгуната перестанут слышать и слушать. Надо такое сотворить, чтобы все ахнули и рты раскрыли. Убежденно рассказывал Антон, рубя воздух ладонью. Есть у меня одно заклинание подходящее. Я свою визитку немного изменил. Там у меня теперь дракон рисунком прилеплен, страшненький такой, передернул я плечами. Дракон и в самом деле страшненький. В смысле, не слишком красивый. Рисую я не очень. Мне только чтобы заставить драконий хвост винтом крутиться, пришлось 4 раза одно и то же перерисовывать, а потом накладывать изображения друг на друга. 3 часа провозился, пялись в рисунок Аю, как в шпаргалку. И что он может? Он вроде, как сначала яркой точкой из космоса летит, а потом рисунок начинает увеличиваться и он все шире и шире пасть открывает, ну и под самый конец, когда пасть у него в полнеба, что-то вроде вспышки происходит. Не слишком яркой, конечно, но вполне себе заметной, постарался описать я новый вариант визитки, помогая себе жестикуляцией. Покажешь? Тут же загорелся Антон, глядя на меня восторженными глазами. Вечером, днем впечатление не то, пообещал я ему, про себя подумав, что надо бы к демонстрации визитки привлечь еще советчиков. А почему дракон? Он у них вроде какого-то божества, пожал я плечами. Какого именно? Клещом вцепился мне в рукав Рюмин, над чем-то усиленно размышляя. Да какая разница? Попытался я было отмахнуться, оборачиваясь на звук открывающейся двери. Какой-то там бог и покровитель Японии. Больше мне Аю ничего не рассказывала. Ну, надо же, кофе наконец-то принесли. Это может быть очень и очень важно. Затряс Антон поднятым пальцем, дойдите до комнаты Аю, если она проснулась, пригласите ее к нам, отправил он наверх молодую служанку, стоило только ей накрыть на стол, ты же сам попросил меня придумать тебе спектакль, так что сиди и не мешай, бросил мне князь и проигнорировав свою порцию напитка, вскочил с места и начал бродить по залу, а я и не собираюсь мешать, у меня в руках долгожданный кофе и на ближайшие 5 минут мне больше ничего не надо. Аю к нам спустилась, словно только и ждала приглашения, надо будет ей еще раз объяснить, что на кофе все прибегают, как только встанут, хотя, кофе же она не сильно любит, ну, на чай тогда. Аю, расскажи нам подробнее о вашем драконе, тот, что у вас богом считается, подлетел к ней Антон, даже не дождавшись, пока я усажу ее к столу. Рюдзин. Он может вызвать ураган и потопить вражеский флот. Он добр к японцам. Говорят, что он даже учил мудрости внуков Аматерасу, прародительницы японского императорского рода. Иногда Рюдзин принимает облик человека и дарит свою любовь земным женщинам. Его дети обычно зеленоглазые и черноволосы, и, как правило, они сильные маги. Про него сложено очень много легенд. Что именно вас интересует? Посмотрела на нас Аю, не понимая, отчего мы с Антоном дружно морщим лбы, массируем виски и чешем затылки, поглядывая друг на друга. Пока этого достаточно. Получается, что пожелай Рюдзин вторгнуться в то, что у вас там сейчас творится, и обычные люди воспримут все случившееся, как божественное вмешательство. Первым прервал Антон растирание висков. Такое вполне может случиться, подтвердила Аю, терпеливо глядя, как протекает наш неспешный чесательно-массажный мыслительный процесс. А твое камонтаку может быть большим и светиться долго. Пробудились и у меня способности к мышлению, что собственно всегда у меня происходит после принятия кофе. Если я его сделаю размером с этот зал, то свечения хватит на 2 минуты, а если со стол, то на 1 час, захлопала Аю глазами, не понимая, зачем я ее об этом спросил. Нет, насиновало оно у тебя почти до утра светило, неожиданно вспомнил я, как проснулся перед рассветом, когда ко мне под бок подкатилось горячее голое тело, ухватив при этом меня обеими своими ручонками. «Опа, это когда же вы успели на сеновале побывать? Никак до свадьбы?» Тут же среагировал Рюмин. «Вот почему некоторым везет, а мне нет, не может быть», — зарделась Аю, старательно делая вид, что она не услышала причитания и вопросы Антона. «Я тогда не запомнила, как оно вообще появилось. Когда я тебя спать положил, ты уже засыпая, вцепилась мне в руку и начала тянуть из меня силу, а потом кастанула Камантаку и тут же заснула», — добросовестно перечислил я все наши действия, предшествующие появлению голубого купола над сеновалом. «Ты думаешь, что я твою силу вкачала в свое заклинание?» — недоверчиво спросил Аю, уже полностью игнорируя таращившегося на нас Рюмина. «Скорее всего, для чего-то ты же это сделала. Дай мне твою руку», — решительно потребовала Аю, в один миг став серьезной и собранной. «Признаюсь, только что она меня удивила. Аю я видел в разных ситуациях и думал, что ничего нового в ней не открою, но оказывается, ошибался. Может, она когда надо, быть смелой и непреклонной. И такой она мне нравится. Отличный образ для императрицы». «Так, стоп», — поднял я перед собой руки, останавливая Аю, уже потянувшуюся к одной из них. «Аю, запомни себя такой, какая ты сейчас. Когда тебе потребуется донести до своих подданных что-нибудь очень важное, то ты должна выглядеть так же». Аю замерла на секунду, а потом, сложив перед собой руки, поклонилась. «Благодарю за урок, мой муж». «Ладно тебе», — смутился я от непривычной формы ответа. «Давай попробуем сначала с моей рукой, а потом с накопителем». Надо сказать, что ни тот, ни другой способ не дали того результата, на который я надеялся. Да, Камантаку стал больше в размерах, но не слишком. Глядя, как Аю перекачивает силу из накопителя, лимонки, я призадумался. Перекачивание получается у нее плохо, очень и очень медленно. Такое впечатление, что энергоканалы у нее на руках совсем слабенькие, как у ребенка. «Так, Аю, помнится мне, у тебя была такая маечка коротенькая летом. Можешь ее прямо сейчас надеть?» Решил я попробовать другой способ, чтобы проверить внезапно возникшие предположения. Сначала у Аю округлились было глаза, но ненадолго. Она быстро взяла себя в руки и, задорно тряхнув челкой, умчалась наверх, в свою спальню. Нам успели принести еще один кофейник, прежде чем моя новая жена вернулась обратно. Женщины неисправимы, вне зависимости от нации. Короткий топик, который мне был нужен, оказывается, нельзя надеть просто так. Нужно еще поменять юбку, туфли и ленту в прическе. «Подойди ко мне», — позвал я Аю. Когда она подошла, я усадил ее к себе на колени и, положив свои ладони на ее голый живот, сложил свои пальцы в замок. Аю, умница, все поняла и, не брыкаясь, позволила мне выбрать наиболее удачное расположение рук. «Можно начинать?» — спросила она, когда я закончил возиться. «Давай». То, что она забирает у меня силу, я почувствовал сразу. Не сказать, чтобы много, но вполне ощутимо. Я покрутил головой, не понимая, почему не вижу результата. Купола нигде не было. «Аю, а где Камантаку?» — нагнулся я, сбоку заглядывая девушке в лицо. «Оно получилось большое, очень большое», — ответила она, открывая глаза. И так же, как и я только что, начала оглядываться по сторонам. Первым сообразил Антон. Подойдя к окну, он распахнул шторы и присвистнул. «Пошли с балкона посмотрим», — крикнул он уже на бегу, поднимаясь по лестнице. «Вот же неугомонный». Хотя он прав, такое стоит увидеть во всей красе. Утром на Сахалине свежо. Выйдя на балкон, я прижал Аю к себе, обняв руками, и мы вместе любовались ее истинно императорским Камантаку, огромным, полностью закрывшим собой далеко не маленький особняк. «Вот вы где, а я вас по всему дому ищу», — услышал я за спиной голос Светланы. «Олег, ты мне срочно нужен, крайне срочно и прямо сейчас», — как-то слишком уж исступленно и лихорадочно проговорила Светка, и, ухватив меня за руку, потащила с балкона, наплевав на все правила приличия. Полуобернувшись, я успел только пожать плечами и вытаращенными глазами показать оставшимся на балконе Антону и Аю, что сам ничего не понимаю. Притащив меня в свою спальню, Светка с размаху захлопнула дверь и с рычанием набросилась на меня, сдирая одежду так, что только пуговицы от рубашки полетели в разные стороны. «Императорская Камантаку определенно имеет ярко выраженный побочный эффект», — успел подумать я, пытаясь на ходу выпрыгнуть из брюк. «БКП, наш большой коварный план мы додумывали уже вчетвером. К нам с Антоном присоединились Шабалин с Алябьевым, и во многом благодаря их замечаниям и предложениям план засверкал, как отлично ограненный бриллиант. Вылет будет происходить в два этапа. Сначала мы совершим относительно короткий перелет в Южно-Курильск, а оттуда предстоит сложнейший многочасовой ночной полет над океаном. Для навигации наши штурманы располагают частотами многих радиомаяков, включая маяки островов Хоккайдо и Хонсю. Спасибо Владивостокскому штабу флота и их отделу разведки. Они поделились с генералом Алябьевым частотами и сигналами радиомаяков на японской территории, а то нам бы туго пришлось. Слишком большие расстояния получаются, чтобы надеяться на уверенный прием своих сигналов из Владивостока, с находки из Южно-Курильска. К счастью, в Японии мореходство развито, и на островах постоянно работает больше двух десятков таких устройств, круглосуточно передающих специальные сигналы для морской навигации. В Южно-Курильске у нас трехчасовая остановка. Заправляемся под пробки и перепроверяем прогнозы синоптиков. С ними, с этими прогнозами, пока все плохо. На составленную скудными метеорологическими постами Курилов и Сахалина карту ветров можно рассчитывать лишь предположительно. Но есть один крайне важный момент – тайфуны. В это время года они часто обрушиваются на острова, на любые. И на наши Курилы, и на японские Хонсю и Хоккайдо. Так вот, по утверждению синоптиков, в ближайшие три дня нам ничего не грозит. Будь у них прогноз иной, и вылет нам пришлось бы отменить. Мои дирижабли могут многое, но их возможности не безграничны. Порывистые штормовые ветры могу в клочья порвать мягкую обшивку дирижабля, которая не везде прикрыта алюминиевыми щитами их полужесткого корпуса. Скажу больше, попади дирижабль просто в шквалистый ветер, и самое лучшее для него будет встать носом к ветру, пытаясь найти в это же время более или менее спокойный горизонт высот. То есть, попытаться быстро использовать вертикальный маневр, и не дать порвать себе боковины. Из Южно-Курильска мы вылетели под вечер. Мой дирижабль летит первым во всем клине. У меня, кроме двух штатных пилотов, людей на борту минимум. Я, Аю и Алябьев, которого я очень не хотел брать с собой, но пришлось. Он теперь в одном лице и наш штаб и координатор. Если наши пять дирижаблей представить в виде военизированного соединения, то мой кречет сейчас выполняет роль флагмана. А если посмотреть на меня со стороны, то, надеюсь, никто не заметит, что отдельно взятому князю сейчас, прямо скажем, не совсем комфортно. Да что там, я откровенно волнуюсь. Я же не легендарный герой из тех, что готовы без страха и упрека ни за что голову сложить. У меня дел впереди столько намечено, что умирать мне пока противопоказано. Так что лечу я себе и на политические темы размышляю. Мы с Антоном разобрались, можно или нет мне с Японией воевать. Оказывается, можно. Сёгунат пока никто за власти государства не признал. Нету ни послов, ни правительственных полномочий. Может, у Японской империи послы где и были, но никак не у нас в России. А у сёгуната их и подавно нет нигде. Для меня, как для мужа потенциальной императрицы, так они вообще бандиты. А я всего лишь восстанавливаю законную власть единственной наследницы погибшего императора, при поддержке кланов Хоккайдо. Что, князь, готовы? Подлетаем уже. Два дирижабля только что отделились от нас и к острову пошли, негромко проговорил Алябьев, оглядываясь на прикорнувшую в уголке дивана Аю. В сотый раз я взглянул на карту, хотя и так все помню. Боевая звезда архимагов скоро долетит до небольшого островка, расположенного прямо перед входом в Токийский залив. Есть там один замечательный вулканчик, время от времени просыпающийся и проявляющий активность, а моя первая цель – база морской пехоты рядом с вулканом Фудзиима. Готов, выдохнул я, с хрустом разминая стиснутые в замок пальцы. Действующий стратовулкан Фудзиима находится в 90 километрах к юго-западу от Токио. Его высота почти 3800 метров. Сама гора Фудзи расположена в районе многолетней вулканической активности, поверх нескольких древних вулканов. Где-то недалеко от восточного склона вулкана должен быть военный городок, который уже скоро можно будет начинать высматривать. Морская пехота, силовой оплот, опора сёгуната и мои должники. Займется наблюдением второй пилот, уже принявший эликсир ночного зрения. Пока он ничем не занят, разве только что постоянно проверяет связь с той парой дирижаблей, что ушла к острову. Для нашего плана наличие связи крайне желательно. Если она пропадет, а такое может случиться, то в дело пойдет хронометраж по заранее сверенным часам, но точность исполнения скорее всего упадет. Вижу огни и поселения, очень похожие на военный городок. Слышу я радостный доклад пилота. Нашли. Ночью над незнакомой местностью, имея минимум сведений о точном расположении военной базы и одну лишь вершину Фудзиямы в качестве ориентира. Что со связью? Слышу я за спиной голос генерала. Связь уверенная. Только что передали, что они рядом с островом. Вперед, князь. Начинайте свою войну. Без лишнего пафоса напутствует меня Алябьев, когда я подхожу к хвостовому люку, через который собираюсь работать. Хочется сказать что-то памятное и героическое, но нет, у меня уже собрано 5 заклинаний, и лишняя болтовня может нарушить концентрацию. По японским феодалам, огонь. Даю я команду сам себе, начиная войну. Глава 83. 25 сентября 211 года от начала. Летняя резиденция императора. Володя, проходи. Что в дверях встал, оглянулся на скрип дверей император, занятый пробежкой на тренажере, думал, успею закончить тренировку до твоего приезда, а ты как-то слишком быстро примчался. Поди и получаса не прошло, как мы созвонились. 40 минут, ответил князь Абдарин, Тверской, взглянув на дорогущий бригет, усыпанный россыпью драгоценных камней, а быстро так вышло из-за того, что мы на свое ведомство тоже 3 бережковских дирижабля подкупили. Из этих, новых, с реактивными двигателями. Скажу тебе, отличная штука. Я до летного поля ехал дольше, чем мы до тебя летели. Им даже дождь не помеха. Эх, не углядел я твою покупку, все еще перебирая ногами, глянул Рюмин на песочные часы, в которых оставалось совсем немного песка. Надо было тебе мои отдать, а себе новые взять. Скоростные, подосадовал император, вытирая с лба пот специально повешенным рядом с ним полотенцем. «Да я хоть сейчас готов поменяться», — открыто и почти искренне улыбнулся Абдарин. «Слишком открыто, чтобы не насторожить своего старинного друга, знающего его, как облупленного. С чего это вдруг?» Ни на миг не поверил Рюмин в лучшие побуждения князя, наработав соответствующий опыт за годы их разговоров. «Мы, люди государственные, салоны по высшему классу себе позволить за казенный счет не можем. Опять же докладывали мне, что когда не так давно один рыцарь свою даму сердца в Бережково катал, то там его дирижабли на техосмотр поставили. Было такое, было, нехотя признал государь, то дела рода. Твоя служба к нашей поездке отношения не имеет. Сам понимаешь, проверить твой дирижабль мы потом обязаны были. Короче, накрутил там тебе твой родственник по дружбе столько, что даже сверзись ты с высоты в 5 километров, и то живой останешься. Опять же щиты у тебя в 5 слоев, и все это само по себе от тепла заряжается. Мои спецы слюной захлебнулись, когда поняли, что перед собой видит. Ну, так что будем меняться, надо же, значит, беспокоиться он за меня все-таки, а ведь мне ни слова не сказал, наглец. Все втихаря соорудил, пробормотал государь, улыбаясь и ускоряя бег. Зачем летал так к нему? Хотя бы намекнуть можешь. Антона он хочет гогенцоллерном сделать, выдавил на бегу государь, уже с явным нетерпением глядя на последние крупинки песка в часах. Чего? С лица Абдарина можно было картину писать, с названием «Крайне удивленный князь». Даже его маска придворного, привыкшего ко всяким поворотам и неожиданностям, и та треснула от такой новости. «Помнишь Медведева?» — выдохнул государь, покидая тренажер ровно с последней упавшей песчинкой в часах. «Его трудно забыть», — взял себя в руки Абдарин. «Очень хотел бы я с ним побеседовать, но твой Бережков его похоронил. Что хочешь мне говори, но далеко не все Олег нам про Медведева тогда рассказал. На фильмы его мы купились, как на диковинку, а не стоило. Теперь только понимаю, что переиграл меня тогда Бережков. Отвлек на кино, а сам, как тот фокусник, самое главное из-под носа утащил и под шляпу спрятал. Теперь этого уже не вернешь», — кивнул Рюмин, показывая, что принял к сведению высказывание князя. «Смысл в том, что Олег сейчас может Антону слово подсказать, которым реликвии гогенцоллернов активируются, и тогда род гогенцоллернов Антона скорее всего за своего признает. Выгодно им будет, если он гогенцоллерном станет. Они тогда опять при власти будут и с гессенскими в паритете встанут, если не больше. Зачем же ты тогда Олега в Японию послал? А как он там сгинет? Слово-то для активации он хотя бы тебе назвал?» Обмолвился, что его Дарья знать будет, жена его старшая. «Вот же стервец!» Искренне восхитился князь. «У него одна из жен твоя племянница, вторая, самой богатой невестой в России была. Теперь еще и принцессочка японская появилась, которая того и гляди японской императрицей станет. а он слово в Отбальской сказать собрался. Не мне, не тебе, а жене своей старшей. Кстати, не спросил ты у него, отчего она вдруг среди них старшей считается? Всерьез взъерошился Абдарин, явно недовольный существующими положением дел, и в частности, женской иерархией, в отдельно взятой княжеской семье Бережковых. Не удивлюсь, если они с ней оба так себя поставили, хотя, ты знаешь, я что-то не заметил, чтобы остальные его жены с таким положением дел были не согласны, заметил между делом государь, накидывая полотенце на шею, подожди пару минут, сполоснусь, и ты лишнего не придумывай, это мы с тобой на 5, а то и на 10 шагов вперед все просчитать и расписать пытаемся, а молодежь проще живет, думаю, само по себе оно у них так сложилось, и не забывай, как Дарью в Отбальскую воспитывали, она клановый боец, и вряд ли из последних, скорее, наоборот, по разным сведениям, от третьей до пятой считалось, а сейчас, так и вовсе первая, угрюмо подтвердил Абдарин, нет сейчас у них в клане других архимагов, был один у Бельских, но уже год, как сподобился по старости, у тебя и там люди есть, то ли не одобрил его действия, то ли наоборот восхитился ими государь, закрывая за собой дверь душевой комнаты, князь так и не понял, как не быть, продолжил разговор Абдарин, когда посвежевший государь вернулся обратно, князь Белозерский в чем-то для нас фигура новая, при поддержке своего и твоего родственничка он серьезный вес на совете князей заимел, там половина их них теперь уверена в том, что он нашей страшной парочке молодых князей в уши шепчет, коалицию он благодаря им себе очень даже неплохую собрал и теперь уверенно нам половину голосов на совете обеспечивает. Такие задачки интересные мне порой подкидывает, что за голову хватаюсь. Как я понимаю, такая ситуация нам только на пользу. Особых глупостей я от Белозерского не жду, но присматривать за ним все равно буду, упрямо пробурчал глава службы безопасности. Он-то про это знает, так и мои люди не слишком скрываются. Трудно туда сразу незаметно нашего человека внедрить. Слишком долго клан у них нашего внимания не требовал. В силу своей незначительности, все успели друг другу примелькаться и любое новое лицо в его окружении сразу заметно, то есть Белозерский знает, что ты за ним наблюдаешь, и молчит, одним движением бровей показал император степень своего удивления, почему молчит, даже гордится, вроде, по крайней мере недовольство не высказывает, и с моими агентами по его прямому указанию все себя крайне обходительно ведут, ох-охо, покрутил государь головой, не сдержав смешок, хорошо у тебя служба устроилась, осталось твоим людям надпись «Тайный агент» на спине изобразить, чтобы уж точно их ни с кем не перепутали. Ладно, с князем Белозерским мне все понятно, что-то по француженкам есть новое. Не зря ты тревогу бил, очень не зря, я тут запрос сделал, и интересные вещи от нашего агента во Франции узнал. Оказывается, лет 10 назад одна из фавориток короля Франции, маркиза де Пуассен, организовала интересное сообщество при дворе, там у нее 3, а порой и 4 дюжины девиц собрано, отбирает она их лично, каких под короля подсовывает, а может даже и всех через него пропускает, но вопрос не в этом, все девицы из благородных, от них Пуассен требует полного подчинения, но и в ответ им немало дает, за пару, тройку лет она вполне себе достойных обольстительниц выращивает, видел я тут нескольких, что к нам пожаловали. По себе сужу, даже меня, старика, сумели пронять, покрутил головой Абдарин обольстительный, сил нет, надо же, познакомишь, чтобы потом твоя Анна мне глаза выцарапала, в притворном ужасе выпучил князь глаза, демонстрируя тем самым объект возможного посягательства, что, так хороши, если холодным взглядом на стати смотреть, то не особенно, но подать со вкусом себя умеют, этого у них не отнимешь, и самое интересное, почти все, кого из них я засланными предполагаю, по-русски вполне себе бодро лопочут. Знаешь, так, словно их не меньше года этому обучали. Общее впечатление от вида француженок очень даже благоприятное остается. Нарядами и шармом своим они наших барышень легко обставляют. Объекты их интересов выявил, флот, армия или промышленность. Ни то и ни другое, позволил себе едва заметную улыбку князь, наследники банкиров и Министерства финансов. Еще пару первых наследников кланов окучивают, но как раз тех, кто у нас к этим самым финансам и имеет прямое отношение, на займы рассчитывают, усмехнулся государь, не понаслышке зная про крайнюю недоверчивость русских банкиров, точнее сказать, российских, потому что чисто русских фамилий в том списке немного будет, как раз наоборот, То и дело в разговоре у них промелькивает, что девушки предлагают протеже составить для получения крупных займов. То у одной, то у другой родня в банковских кругах якобы имеется. Надо бы нам с Витте переговорить. Он, как министр финансов, должен быть в курсе, что лягушатники замыслили. Позвонил государь в колокольчик, которым по традиции в летней резиденции вызывалась прислуга. С ним я еще не беседовал, огладил ладонью свою недавно сооруженную шкиперскую бородку князь Абдрин, мечтательно прищуриваясь в потолок, зато с его заместителем удалось душевно побеседовать. Нашелся у нас повод. Опять, небось, моего чиновника до поноса довел, строго спросил государь. Обошлось, прищурил глаз князь, вспоминая недавнюю беседу, не глуп, на будущее целит, оттого и не зарывается. Не из-за чего его было пожестче спрашивать. У тебя в одной только канцелярии с десяток клиентов куда как перспективнее имеется. Так ведь ты их мне не отдашь, что, крепко воруют, не без этого. А ты мне составь краткое резюме с перечислением их подвигов. Может, кого-то и отдам тебе, но это все мелочи. Ты что-то мне про Белозерского сказал, когда я в душевую уходил. Да поговорили мы с ним недавно, в совете встретившись. Он на полном серьезе у меня поинтересовался, стоит ли через совет князей провести решение о женщине, главе рода. Чего? Не на шутку изумился государь, внимательно присматриваясь к Абдрину, чтобы понять, не разыгрывает ли он его. Не было такого никогда, и вряд ли когда будет. Если мужчин в роду не остается, то род муж одной из женщин возглавить должен. Так и женщин, архимагов не было раньше, как бы нехотя парировал Абдрин. Экхм. Поперхнулся государь, не найдя, что возразить. Полагаешь, Дарья Бережкова, Ватбальская свое право может через дуэли отстоять. Правильно я помню, что есть за ней такое право. Хотел бы я посмотреть, кто рискнет ее на дуэль вызвать. При живом тому же главе архимагов, очень обидно хмыкнул князь, указывая на явную несуразицу, разве, что какой-нибудь смертник, мазохист найдется. Так среди архимагов таких дураков вроде давно нет уже, а все остальные ей не соперники. Ну почему вокруг Олега вечно всякая ерунда происходит? В сердцах шваркнул об стол император толстым ежедневником в кожаном переплете. Что там по твоим каналам про него слышно? Где он сейчас? Чем занимается? А бог его знает. На Сахалине у меня никого нет, а по Владивостоку ходят слухи, что он улетел войну Японии объявлять, меланхолично заметил Абдрин, всем своим видом давая понять императору, что дела родственника государя и главы иного, вполне серьезного магического ведомства, не входят в его служебные интересы. Шутишь? С затаенной надеждой посмотрел государь на своего друга, правильно оценив его пантомиму с проявленным им безразличием. Это ты тогда неудачно пошутил, когда сказал, что неплохо бы ему Японию завоевать. Так что он во Владивостоке свадебку сыграл с японской принцессой и полетел брать Японию на шпагу, напомнил Абдрин про неосторожно высказанное пожелание князю Бережкову, вырвавшееся у императора в их недавнем совместном разговоре. О, только и смог выдавить в ответ Рюмин, потом подумал, помолчал, и уже гораздо тише, одними губами, повторил, о, память у людей устроена странно, плохое со временем забывается и становится тусклее, а хорошее помнится долго, вот и сейчас так вышло, надеваю на себя техномагические очки, и уже почти не вспоминаю, как я страдал когда-то из-за их дороговизны, вещь-то изумительная, мы зависли на высоте километров полтора, как раз на уровне нижнего фронта облаков, и на приличном удалении от военного лагеря, до которого по прямой километров 6-7. Самая удачная дистанция, на мой взгляд, чтобы накрытие по площадям было достаточным, и не пришлось слишком частить с заклинаниями. Опять же нам надо и смыться успеть, когда моя магия начнет работать, собирая облака в воронку. За бортом ночь, луна почти не светит, да и облачно сегодня. Вряд ли с земли на таком расстоянии можно заметить маленькую точку дирижабля в ночном небе. Передо мной расположение главных сил морской пехоты. Кроме казарм через очки я вижу два полигона, полосу препятствий и огромные тренировочные площадки. Ну что, начнем отмечать день рождения Микадо. Оборачиваюсь я внутрь салона. Алябьев одобрительно крякает, а Аю распахивает глаза от удивления. Похоже, она только теперь догадалась, зачем я недавно отложил начало своих действий, хотя мог еще и позавчера вылететь. Ну уж нет, в деле правильного убеждения мелочей не бывает. Праздник заказывали? Нет, не заказывали. А он пришел. Встречайте. Танцевать я сегодня не стану, да кричать ничего не буду. Вербальный запуск заклинаний мне дается проще, но сегодня я работаю на точность, как снайпер. Попадания должны быть только в десятку, все заклинания заранее собраны, а я напряженный сосредоточен. Ориентир для своих ударов я уже выбрал, теперь осталось как можно точнее поразить цели. Ну, начали. Это вам за отца Аю, шепчу я про себя, за распятых на воротах женщин, за детей на колу, за девочку в тельняшке. Я щедро посылаю заклинания от всей широты русской души с избытком, напитывая их силой, но в то же время, контролируя ее расход, как последний скряга. Через пару десятков секунд на базе морской пехоты японцев откроется филиал ада. Сосульки в 2, а то и 3 с лишним метра длиной и толщиной с очень хорошо упитанного человека с грохотом начнут падать на землю с высоты в 1,5-2 километра, разлетаясь на куски. Потом все накроет волна адского холода, вымораживая зону падения сосулек до температур, мало совместимых с жизнью. Как-то раз я попробовал подсчитать, с какой скоростью будет врезаться в землю центнер, другой льда, запущенный с такой высоты. Приблизительная цифра, порядка 500 км в час, меня вполне устроила. Уходим. Захлопнул я дверцы люка, и наш дирижабль тут же начал разгон, одновременно сбрасывая порядка тонны балласта, загруженного специально для этого случая. Очень скоро мы поднимемся выше облаков, и начнем по спирали огибать Фудзияму, укрываясь от устроенного мной в небе безобразия ее западным склоном. Высоту дирижабли набирают медленно. Тот скачок вверх, который у нас произошел после сброса балласта, уже закончен, и теперь подъем идет за счет магических контуров и выкачиваемого воздуха из регулирующих баллонитов. Сжатые ими до этого баллониты с гелием наоборот, в объеме увеличиваются, что обеспечивает нам скорость подъема порядка 1,5 метра в секунду. Итого, у меня порядка 20 минут на подзарядку силой. Я бы с удовольствием высадил по базе морских пехотинцев куда как больше заклинаний, в силу своей особой нелюбви к этому роду японских войск, но у нас с Алябьевым и Шабалиным все скрупулезно подсчитано. Заклинаний отправлено ровно столько, сколько силы я успею закачать обратно за время подъема на высоту в 4 километра. Фудзиима. Это не просто гора, гигант. Для меня сейчас она воплощение спящего великана, которого мне во что бы то ни стало, но обязательно нужно разбудить. Когда мы разрабатывали план, то этот момент у меня особой тревоги не вызывал. Если что, то фактически это один из самых безопасных этапов БКП. Теперь моя уверенность в том, что наш большой коварный план действительно хорош, дала трещину. Даже наш дирижабль, и тот на фоне величественной горы смотрится жалкой, почти незаметной глазу мошкой, кружащей вокруг слона, а воевать-то с Фудзи предстоит не ему, а мне. Эх, жаль, что включить режим сиротки Хуанит и поплакаться, изо всех сил жалея самого себя, я могу только мысленно. Для всех остальных я дерзкий, наглый и крайне решительный тип, легко творящий всякие непотребства. Высота 3000 метров, услышал я доклад пилота, всем надеть кислородные маски. От перекачки силы пришлось отвлечься. Я немного повозился, натягивая на себя летный костюм на меху, и лишь потом пришпандорил на себя маску, поудобнее совместив ее с очками, чтобы они не мешали друг другу. Высота 4000 метров. Оторвал меня доклад от медитации и сожаления о себе, любимом. Ну, что, здравствуй, гора Фудзи. Давай будем знакомиться, надеюсь, весело. При взгляде со стороны, осклабился я, разминая кисти рук.